Глава 30. Красная дверь. Молчаливый и задумчивый, Хакон ехал во главе отряда воинов. Увидев Сив с Ньеном, он лишь нахмурился, но ничего не сказал. Когда же другие мужчины принялись засыпать Ньена вопросами о том, зачем с ним потащилась на кровавую жатву жена, молодой Хин довольно резко пресек все разговоры. «Сив едет с нами в качестве лекаря. И я так решил. А кто против, может самостоятельно зашивать себе раны после битвы, не обращаясь к ее услугам. Дело ваше». Сив была слегка удивлена таким поворотом событий. Она-то думала, что ей придется уговаривать Хакона, а он, выходит, вовсе не против. Ньена уломать и то было сложнее. Сив покосилась на последнего. Советник сидел на лошади, поджав губы с кислым лицом. Видимо, он надеялся, что Хакон с позором отошлет Сив обратно домой, и остался крайне недоволен поступком Хина. Улучив подходящий момент, Сив поравнялась с Хаконом и спросила вполголоса: «Почему лекарь? Я же плохо умею лечить». «Надо было им сказать, что ты едешь с нами в качестве кровавой ведьмы-заклинательницы?» — вскинул бровь Хакон. «Ты что-то видел во сне?» Сив из-под тяжка покосилась на мужа, держащегося чуть в стороне. Она могла поклясться, что он изо всех сил пытался подслушать их разговор. И будь у Ньена уши, как у собаки, он бы их навострил и повернул в сторону Сив и ее спутника. «Я видел, что ты в любом случае последовала бы за мной. Тайно или с моего согласия. Последний вариант был самым безопасным для тебя». «А что еще?» «Будем биться завтра у Красных Песков. К нам присоединятся воины из горных поселений. Они тоже не прочь ослабить кочевников. Сыны Грома еще не успели собрать достаточно союзников. Они разбили стоянку вот здесь». Хакон извлек из-за пазухи небольшую карту и покрутил ею перед носом Сив. «Помедли мы еще неделю, к ним бы подоспели на помощь племена Белых Глаз с востока и хенты с запада. Тогда было бы сложнее. Но мы завтра одержим победу», — уверенно сказал Хакон, пряча карту. «Потом двинемся навстречу хентам. Белоглазые сами убегут, когда поймут, что остались в меньшинстве». «А что будет с женщинами и детьми сынов Грома в случае нашей победы?» — с опаской спросила Сив, вспомнив Ману. «Я пообещал отдать их воинам с гор. Это плата за союз». «И что они с ними сделают?» — не скрывая ужас, воскликнула Сив. «Это не моя забота», — отрезал Хакон. «Я должен думать в первую очередь о Чернолесье». Не дожидаясь ответа Сив, он пришпорил лошадь и рванул вперед. «Это моя вина», — горько прошептала Сив. «Все должно было быть иначе». Как только Сив осталась одна, Ньен сократил расстояние между ними. «Воины гор не жестокие люди». Ему, видимо, удалось-таки подслушать часть их разговора. «Скорее всего, их просто отправят работать на рудники». «Значит, превратят в рабов», — мрачнела Сив. «Без мужчин они все равно не выживут в диких землях», — пожал плечами Ньен. «Хакон велел уничтожить всех сынов Грома, кроме детей, женщин и стариков. Он жесток. В нашем мире нет места слабости. Будь их воля, сыны Грома поступили бы точно так же, или даже хуже». Ньен протянул руку и потрепал Сив по голове, опасно накренившись в седле и чудом не свалившись с коня. Сив судорожно стиснула поводья. близится кровавое сражение. Сможет ли она до этого встретиться с Алисой? Предстоящий бой до ужаса пугал Сив. Она переживала за себя, Хакона и этого неуклюжего Ньена. Все ли вернутся в Чернолесье невредимыми? Поздней ночью воины устроили небольшой привал неподалеку от места предполагаемой битвы. Хакон в одиночестве сидел на земле, скрестив ноги, и курил трубку, медленно выпуская изо рта струйку белого густого дыма, который устремлялся в чернеющее небо, туда, где загадочно мигали звезды и тускло светила ущербная луна. Хин велел его не беспокоить. Сив преградил дорогу какой-то малосимпатичный воин. «Тебя не спросила!» – пробормотала девушка и проскользнула у него под носом, ловко отведя мужчине глаза. На ее счастье с подобными простаками было легко справиться при помощи самой примитивной магии. «Уйди, Сив!» Хакон прикрыл веки и затянулся. «Мне не дает покоя судьба!» «Хватит!» – грубо оборвал ее Хакон. «Ты ничего не изменишь! Я просмотрел сотни вариантов и выбрал самый лучший!» «Ты всегда избегал этого разговора, но мне нужно знать! Ты сам видишь пути?» Сив села возле Хина, придвинувшись к нему практически вплотную. «Или видишь человека, который тебе все говорит?» «Какого еще человека?» Хакон уставился на нее, подозрительно прищурившись. «Я вижу все сам. Просто это странно. Но ты должна понимать, это ведь ты наделила меня даром в детстве. Я словно не совсем я. Все как в тумане. Какой-то остров, норы, пути, дерево. Во сне я задаю сам себе вопросы, и через какое-то время вижу ответы, правильные ходы. А девушка? Ты ее помнишь? Шу?» Хакон помотал головой, а после отвернулся и достал нож, которым принялся вычерчивать круги на земле. «Почему я должен помнить какую-то Шу?» — спросил он, старательно выводя узоры. «Мне кажется, это твое следующее воплощение», — пронеслось в голове у Сив. Но она не решилась озвучить подобное Хакону. «Ты как-то шептал это имя во сне. Вот я и запомнила», — соврала Сив. «Всегда хотела спросить». По выражению лица Хакона стало понятно, что он не очень-то поверил ее словам, но расспрашивать дальше не стал. Вместо этого он горячо выпалил фразу, заставившую Сив потерять дар речи. «Ты меня прокляла? Скажи честно, что ты сделала со мной?» Девушка воззрилась на него в немом изумлении. «Я не могу выкинуть тебя из головы!» — продолжал он, яростно втыкая нож в землю. «Еще девчонкой ты привлекла мое внимание. Мне все время хотелось бегать за тобой следом. Эти твои игры пугали меня, но и манили. Я был бы рад держаться от тебя на расстоянии, правда, но не могу. Я постоянно размышляю о том, стоит ли снова выбрать тебя, когда придет пора Ньену возвращать жену в круг». «Этого не будет», — прошептала Сив, испепеляя Хина взглядом. Девушка ощутила досаду. Каким же глупым бывает Хакон? И зачем он выбирал Венку, если все еще желал Сив? В священную ночь перед жатвой Ньен поклялся, что никогда не вернет меня в круг. Не скрывая раздражения, проговорила Сив. «Да я и сама этого не хочу. Ты непостоянен. То желаешь меня, то боишься. С Ньеном спокойнее и проще. Теперь я его жена, покуда смерть нас не разлучит. Ты ведь сам говорил, советник всегда держит слово. Да, это так. Ниен верен своим клятвам. Нахмурился Хакон и снова вонзил нож в землю. Мне просто показалось, что ты сама жаждешь быть со мной. Плетешь свою магию, сводишь с ума, привораживаешь. Я этого не делала, яростно возразила Сив. Я уже понял. Хакон посмотрел на нее, задумчиво покрутив нож между пальцами. Забудь, мне нужно спать. Завтра тяжелый день. Я никогда не привораживала тебя, тихо проговорила Сив, поднимаясь с земли. Я такого не умею. Хин отвернулся, дав понять, что их разговор исчерпан. Внезапно на Сив нахлынуло острое желание сделать Хакону больно. Наступить ему на руку или дернуть его со всей силой за волосы. Но она сдержала свой порочный порыв и пошла искать мужа. Пришло время отдохнуть и подготовиться к битве. Ньен уже расстелил для них одеяло на земле и лежал, подложив дорожный мешок под голову, но не спал. Сив, не говоря ни слова, быстро устроилась у него под боком, свернувшись в клубок. Ее до сих пор душила бессильная злоба после разговора с Хином. Советник тут же крепко стиснул жену в объятиях и пожелал добрых снов. Догадывался ли он о том, что Сив ходила к Хакону? Во всяком случае, спрашивать ни о чем не стал. Девушка уткнулась носом в теплую грудь Ньена, мгновенно погружаясь в сон. «Что готовит мне завтрашний день? Алиса, ты должна видеть!» Проснувшись, Сив чуть не взвыла от досады. Она не помнила собственный сон. Такое с ней случилось впервые. И что это значит? Близкую смерть? Что-то с Алисой? Ньен стоял рядом, заметив пробуждение жены, он проговорил. «Как спалось? У тебя есть немного времени, чтобы привести себя в порядок и перекусить. Воинам приказано быть в боевой готовности через час». Сив помогла мужу свернуть одеяло, а после достала флягу, чтобы умыться. «Старики говорят, красный песок – место силы. Здесь можно услышать голоса предков. Грань между миром живых и мертвых совсем тонкая», – сказал Ньен, тревожно разглядывая светлеющее предрассветное небо. От Сив не укрылось чересчур нервозное состояние советника. «Все будет хорошо, Ньен», — ответила Сив, морщась от ледяной воды. «Уже вечером мы будем праздновать победу». «Тебе этой ночью снились сны?» Мужчина достал из мешка гребень и усадил Сив к себе на колени, намереваясь расчесать ее густую копну волос. «Нет. Хотя это для меня редкость». Сив заметила, как дрожат руки Ньена. «А тебе?» «Очень дурной сон. Такой яркий». Ньен бережно провел гребнем по ее волосам. «В нем была ты. Ты откапывала кости мертвецов, скрытые под слоем красного песка. А после промывала в чаше с водой. И пела». «Что я пела?» «Я не помню», – тихо проговорил мужчина, продолжая заниматься волосами Сив. «Но впечатление жуткое. Ну вот, я тебя огорчил, прости». Ньен обнял Сив за плечи, нежно поцеловав висок. «Не исключено, что все рассказы о красных песках – глупые домыслы, и нет здесь никакого места силы, а сны – это просто бред уставшего за день разума, которому не стоит придавать значения. Так всегда говорил мой отец». «Хотела бы я верить твоему отцу», – мрачно ответила Сив. «Бабка мне говорила совсем другое. Всегда помни свои сны, Сив, а лучше записывай. В них сокрыт ключ к бытию. В них спасение наше и наша кара. Сон связывает тело и дух, жизнь и смерть. Сон есть дверь. Дверь в... Сив замолчала, услышав боевой клич Хакана, пронзительным эхом разлетающийся над красными песками. Молодой Хин грацевал на лошади. Он уже облачился для предстоящей битвы в кожаные доспехи и раскрасил лицо. Воины завершали последние приготовления. Кто-то наспех ел, кто-то затачивал оружие. Казалось, все вокруг дышало ожиданием предстоящего кровопролития. «Я буду защищать тебя, Сив!» Ньен завязал ее волосы в крепкий узел, чтобы те не мешали в бою. «Будь рядом!» «Ньен, несмотря на запрет Хакана, я, наверное, должна тебе рассказать. Я владею некими способностями, которые...» «Я знаю», — перебил ее Ньен. «Надеюсь, до этого не дойдет. Но нужно поторопиться. Быстро ешь, а я пока подготовлю лошадей». Хакан прищурил глаза. Сверкающий солнечный диск занял нужное положение. Уже скоро, совсем скоро здесь будут сыны грома. Час назад он отправил гонца на их стоянку. Сыны грома должны явиться на бой в условленное место, иначе Хакан с отрядом сам за ними придет. И тогда потерь среди женщин и детей не избежать. Красные пески. Здесь примут свой конец воины племени сынов грома, унося с собой необходимые жертвы в виде нескольких доблестных мужчин Чернолесья. Такова цена победы. Союзники с гор уже в пути. Они должны отрезать врагу путь отступления, а после забрать свою плату. «Это не я жесток. Таков сам мир», который раз повторил Хакан самому себе. Но легче от этого не стало. Тогда он снова издал боевой клич. Его конь грациозно вскинул передние ноги, а воины Чернолесья выстроились полукругом. Хакан свистнул и ткнул ножом в Сив, жестом велев ей сместиться немного левее. Вот так. Так он видел. У Сив в этом бою будет особая роль. Кровавая ведьма развязала этот конфликт. Она его и закончит. Ньен без конца ерзал в седле. Его нервы были натянуты до предела. Сив никогда не видела, как он обращается с оружием, но что-то ей подсказывало, что это не самая сильная сторона советника. Сив замерла и прислушалась. Сомнений не оставалось. Сюда ехали сыны грома. Девушка вытерла вспотевшие ладони о штаны и сжала поводья. С одной стороны, ей хотелось, чтобы время замерло, и сыны грома никогда не появлялись на горизонте. Ведь ее страшила неизбежность жестокой битвы. С другой, Сив желала поскорее очутиться дома, в теплой кровати, чтобы все уже осталось далеко позади. А для этого нужно было пройти через сражение. Хакан свистнул, и воины выхватили оружие. Сив с трепетом увидела приближающихся врагов. Они неслись во весь опор. Возглавлял их молодой мужчина, весь покрытый шрамами в виде молний. Новый вождь, вероятно, сын Ангуна. Кажется, именно он похитил ее после ночи круговорота жизни. Сив выдохнула и постаралась успокоиться. В не столь отдаленном прошлом она ведь создавала кровавую связь с лошадьми сынов грома. Пусть их раны уже затянулись, но кровь должна помнить. Если красные пески и впрямь место силы, как говорил Ньен, возможно, ей удастся снова взять контроль над животными. Сив достала нож и разрезала палец. Она не сводила глаз с лошадей, пока рубиновые капли падали на землю, содрогающуюся от топота. Красные пески, кровь, страх. Вы бежите по пропитанной кровью почве. Ужас. Животные воинов Чернолесья тревожно заржали. Конь Йена резко встал на дыбы, но мужчина удержался в седле. Сив уже начала было сомневаться в успехе своих манипуляций, как вдруг лошадей сынов грома охватила паника. Ровный строй врага поломался. Всадники изо всех сил пытались справиться с обездумевшими животными, которые крутились на месте, либо вовсе пытались обратиться в бегство. Хакон подал знак наступления. С гиканьем воины Чернолесья бросились на врага. «Хватит!» — крикнул Сив Ньен. «Не то наши лошади тоже заразятся паникой! Стой здесь!» Девушка послушно разорвала связь, сунув кровоточащий палец себе в рот. Советник ринулся в бой, а Сив развернула лошадь, стараясь держаться на внушительном расстоянии от основного места действия. Она и так помогла сбить врага с толку. Теперь пора мужчинам проявить себя. Хакон был великолепен. Он рубил сынов грома направо и налево, пытаясь подобраться к их вождю, который словно нарочно отступал. Как и боялась Сив, Ньен был слишком неуклюж. Его удары были неловкими, а движения слишком угловатыми. Один из сынов грома умудрился зацепить плечо советника, и теперь его рубашка медленно пропитывалась кровью. Сив до боли закусила губу и начала лихорадочно придумывать план по вызволению Ньена из поля боя. Что же Хакон? Не видит, что ли, как его советник балансирует на краю гибели? Сив обвела взглядом красные пески и чуть не вскрикнула. Прямо на ее глазах Хакон получил мощный удар копьем вождя сынов грома и кубарем вылетел из седла. Сив скинула руки, шепча все, что ей только пришло на ум, и кобылица предводителя сынов грома также сбросила своего наездника. Девушка пришпорила лошадь и рванула к лежащему на земле Хакону. Но не успела она проехать и пары метров, как Хакон вскочил на ноги, пошатываясь, он увернулся от атаки какого-то воина, ловко перерезав ему горло. Вождь сынов грома тоже поднялся с земли и медленно направился к раненому Хину. Сив на секунду удалось перехватить взгляд Хакона, и тот кивнул ей вправо. Ехать туда? Зачем? Девушка крутанула лошадь и изменила маршрут, по дуге огибая сражающихся. Животные в ужасе шарахались от кровавой ведьмы, помогая ей беспрепятственно подобраться к нужному месту. Хакон же вступил в ожесточенную схватку с вождем сынов грома, явно в ней уступая. Предплечья Хина кровоточили от полученных ударов. Противник же отделался лишь легкой царапиной на щеке, нанести которую стоило Хакону огромных трудов. Наконец Сив подъехала к ним максимально близко и, повинуясь необъяснимому порыву, спрыгнула с лошади. Увидев это, Хакон ловко швырнул к ее ногам один из своих ножей. И тут Сив поняла, что нужно делать. Подняв оружие, ведьма провела языком по его острию, слизывая кровь вождя сынов грома. В сторону спешившейся девушки кинулись сразу несколько врагов, но воины Чернолесья прикрыли ее, видимо, исполняя приказ Хина. Сив же, не тратя время попусту, бросилась бежать туда, где ее никто не увидит. Укрывшись за грудой валунов, Сив закатила глаза. Кровь врага стремительно смешивалась с ее кровью. Девушка встала, широко расставив ноги, и выгнула руки под неестественным углом. Она не видела, но знала, что вождь сынов грома сделал сейчас точно так же. Затем Сив согнула ногу в колене воображая перелом, а после проделала то же самое со второй ногой и напоследок резко свернула шею на бок. По телу девушки пробежал холод, она покачнулась и потеряла равновесие. Сив упала навзничь, взметнув вокруг себя облако красной пыли и мгновенно провалилась в забытье. Если бы она очнулась, то непременно увидела бы вождя сынов грома, лежащего на земле, подобно поломанной кукле, с уродливо вывернутыми конечностями, воинов Чернолесья, беспощадно убивающих врагов, напуганных страшной гибелью своего предводителя, и Хакана, снова оседлавшего коня и, несмотря на раны, сражающегося отчаяния всех. Но сознание Сив надежно укутала кромешная тьма, словно защищая от ужасов происходящего вокруг. Ньен осторожно поднял жену с земли и с трудом забрался со своей ношей на коня. Битва близилась к финалу. Вернее, это была уже не битва, а кровавая резня. Добивали уцелевших сынов грома. Ньен поморщился, услышав душераздирающие мольбы о пощаде. Зря Хакан так решил. Советник пришпорил лошадь и поспешил убраться подальше от этого безумия. Снова полыхали костры. Сив открыла глаза и некоторое время тихо рассматривала пляшущее пламя. Вдалеке были слышны крики и хохот. Воины Чертолесья праздновали победу. Девушка приподнялась, опираясь на локти, и попыталась осмыслить происходящее. Она лежала на земле, укрытая сразу двумя одеялами. Неподалеку от нее спали люди, человек 10, не больше, наверное, раненые. Мужчины были укутаны в пестрые одеяла. Рядом с ними кто-то аккуратно сложил оружие. Сив встала и тихонько обошла воинов. От ближайшего костра странно пахло. Видимо, Хакан бросил в него каких-то дурманящих трав, дым от которых обладал обезболивающим и снотворным эффектом. Красные пески – место силы. Грань между миром живых и мертвых здесь совсем тонкая. Разум Сив еще не полностью окреп, но она понимала, что медлить нельзя. Нужно все сделать, пока нет свидетелей. Иначе неизвестно, когда еще представится подходящий случай призвать Шел и задать ей вопросы, мучающие Сив. Но нужен умирающий. Девушка снова прошлась среди раненых, внимательно изучая их лица. На одном из них она смогла разглядеть отчетливую печать приближающейся смерти. «Не бойся», – прошептала Сив, садясь возле него. «Больно не будет». Девушка зачерпнула горсть красноватой земли и высыпала ее на лоб воину, зашептав слова призыва. «Та, что спит в земле, та, что носила имя Шел, та, что была матерью моей матери, кровью и плотью моей, корнями моими, откликнись на зов, приди!» Мужчина задергался в конвульсиях, схватив Сив за плечи. Его глаза открылись, но их заполняла чернота. «Сив!» – прохрипел он голосом старухи Шел. «Я не сожгла тех кукол!» Сив почувствовала головокружение и дурноту. Костры чадили нещадно, окуривая воздух и дурманя мысли. «Ты их закопала!» «Парами!» Улыбнулся воин, жутковато растягивая губы. «В корнях древа жизни! Я знаю!» «И что это значит?» «Шел, мне нужны ответы!» «У дерева много ветвей, но только один ствол. Некоторые ветки растут одновременно, другие сменяют засохшие». Голос Шел глухо вырывался из хрипящего рта воина. Ты создала кровавую связь с тремя из ветвей своего дерева. Вы видите друг друга через ту, которая получила дар проявлять то, что скрыто, то, что обычно нельзя узреть. Они мои воплощения? Вы все части чего-то большего, чем просто Сив, прокаркала Шел. Вы едины, и только вам выбирать пути, по которым идти, и уроки, которые необходимо извлечь. Благодаря ритуалу с куклами ты приоткрыла завесу тайны, которой пока не готова. Я не знаю, станет ли это твоим благословением или проклятием. То же самое могу сказать и про того мальчика, которого ты так легкомысленно втянула в свои забавы. Воин закашлялся, и на его губах выступила кровь. Сив, что ты делаешь? Ньен с ужасом смотрел на жену. Сив могла только догадываться, как ему удалось столь незаметно к ней подкрасться, ведь обычно советник был крайне шумным человеком. «Мертвые должны молчать!» — воскликнул Ньен, содрогнувшись. Воин повернулся и впился черными глазами в советника. «Я хочу забрать его с собой!» — молвил голосом Шел умирающий и ткнул пальцем в побелевшего от страха Ньена. «Ты и так заберешь того, чье тело сейчас заняла!» — вскричала Сив. «Хватит с тебя!» «Он не твоя судьба!» — засмеялся воин, булькая кровью. «К чему он тебе? Ты связана нитью с тем мальчиком. Так было, так будет!» «Иди отсюда, Ньен!» — крикнула Сив. «Не слушай ее!» «Что происходит, Сив?» Ньен попятился, прижимая руку к груди. «Оставь его, Шел!» зашипела Сив. «В этой жизни он мой! Мы связаны клятвой!» «Ты поклялась родить ему сына?» прохрипела Шел. «Я тоже мечтала о сыне!» «Уходи, Шел! Хватит!» кричала Сив, ударив руку воина, протянувшуюся к ее животу. «Мне мало одного. Я отвечала на все вопросы», взвизгнул воин не своим голосом. «Не жадничай, Шел! Разве ты не боишься расплаты? Ты слишком много просишь за свои услуги!» Сив снова набрала землю и принялась шептать, осторожно насыпая ее на глаза умирающего воина. «Иди, Шел, и не держи зла. Ты ведь любила меня. Разве ты уже не помнишь?» «Да», — выдохнул воин. «Теперь я вспомнила. Смерть многое изгоняет из памяти. Но не навсегда. Все возвращается по оставленным следам. Я уйду!» Воин кашлянул в последний раз. Тьма выплеснулась из его глаз и смешалась с ночной тьмой. Шел ушла туда, откуда все однажды пришли и куда обязательно вернутся. «Теперь ты откажешься от меня, Ньен!» Дрожащими пальцами Сив опустила веки умирающему воину. «Нет!» – твердо ответил советник. «Пусть хоть только в одной жизни, но ты будешь моей женой, пока смерть не разлучит нас». «Я подарю тебе сына», — улыбнулась Сив, шмыгая носом. «Только, пожалуйста, никогда не спрашивай меня о том, что сейчас произошло». «Клянусь. А сейчас пойдем. Хакон хотел тебя видеть». Ньен нежно взял ее за талию и поставил на ноги. «Как он? Как ты сам?» — воскликнула Сив, осознав наконец, что битва окончена. «Все хорошо. но пришлось самим зашивать себе раны», — улыбнулся Ньен. «Ведь девушка-лекарь лежала без чувств. Хакон сказал, что хочет поблагодарить тебя, а после попросить вернуться в Чернолесье вместе с раненым и небольшим сопровождением. А ты?» Сив изо всех сил вцепилась в руку мужа. «Я поеду с тобой. В бою от меня мало толку, а с ранами и подавно». Ньен слегка оттянул ворот рубашки, демонстрируя бинты. «Хакон с отрядом найдут и разобьют хентов, а после вернутся в Чернолесье». «Но он ведь тоже ранен», — прошептала Сив. «Я видела». «Хин упрям. Он бы поехал в бой даже с отрубленными руками», — пожал плечами Ньен. «Не волнуйся. Хенты слабее сынов Грома. С ними не возникнет проблем. Будем надеяться на победу». «Хакон в ней уверен, а это о многом говорит», — подмигнул Ньен и, увидев замешательство на лице жены, добавил. «Я очень наблюдательный человек. Не зря же я советник. И ты мне многое разболтала, пока я вез тебя в беспамятстве, вытащив из той злополучной ямы. И ты не боишься меня?» Сив зловеще улыбнулась. «Временами», — вздохнул Ньен. «Но открою тебе страшный секрет. Все мужчины опасаются своих жен, ведь все женщины немного ведьмы. И поэтому они так часто сбывают их с рук, отправляя в круг, надеясь найти меньшее из зол. Не суди строго слабых мужчин, могущественная кровавая ведьма», — засмеялся Ньен. «Ты тоже слаб? Еще как! Но я осознал всю бессмысленность круговорота жизни и, кажется, влюбился в самую опасную из женщин Чернолесья. И дал ей клятву», — прищурилась Сив. «И не одну, я все помню». Ньен осторожно обнял жену, а после повел ее в ту сторону, откуда доносились звуки праздника.